Дементьев уже предупреждал ее, что шхунка построена с каким-то чертовским секретом. Тогда она не поверила ему. И вот, пожалуйста, убедилась в этом только сейчас, когда оказалось почти невозможным отыскать шкипера, который бы смог наладить такелаж шхуны. Ирина Павловна не уставал повторять ей при каждом свидании Дементьев: «Напрасно мучаетесь, поверьте, что ни черта не получится, эту шхуну построил сам дьявол. Я советую лучше отложить экспедицию до следующего года и рассчитывать на меридиан, когда он отзимует». «До следующего?» — возражала Рябинина. «Нет, Генрих Богданович, я не согласна с вами. Вот сегодня придет ко мне еще капитан Пустовойтов. Говорят, он лучший шкипер-парусник в Поморье. Я очень рассчитываю на него». Но и капитан Пустовойтов, моряк заслуженный, старый, полвека проплававший под парусами, вдруг становился на палубе этой шхуны беспомощным, как ребенок. Он стыдливо пожимал плечами, удивляясь странному расположению мачт и рей. Решив все же попробовать разобраться в такелаже, он сам лазил по рангоутным деревьям и потом пристыженно разводил руками. «Извините, Ирина Павловна. Говорят, она очень быстроходна. Очевидно, так. Но она даже не похожа на чайный клипер. Я никогда не видел таких кораблей. Мне уже скоро пойдет на 7-й десяток. Я бы хотел поплавать с вами юнгой, чтобы посмотреть, какова она в море. Но командовать шхуной при такой сложной оснастке, к сожалению, я не смогу». «Да вы хоть попробуйте», — убеждала Ирина Павловна. «Не смею. Всю жизнь ходил в грубых тяжелых сапогах. Разве ж смогу я теперь пройти в таких изящных туфельках? Опозорюсь только». А шхуна, легкая и красивая, как невеста, плавно покачивалась на волнах, зарываясь в воду выпуклой белой грудью. Тонкий серебристый иней лежал на ее размашистых реях, искрилась медь поручней, нарядно поблескивали свежевыкрашенные борта. Где же найти шкипера? Вечером Ирину Павловну вызвал к себе директор института и предупредил, что, очевидно, экспедицию придется сворачивать. Жаль, добавил он, тех средств, которые уже израсходованы. Меридиан, такие сведения, вмерз в береговой припай неплотно, может быть, он еще и вырвется из ледового плена. Тогда и поговорим, — закончил свою речь директор, и Рябининой осталось только промолчать, хотя и было обидно и горько. Пить чай вечером дома в полном одиночестве не так уж и приятно. Прохора нет рядом, около плеча какой-то холодок и пустота, а Сережка, где-то он. Ирина Павловна машинально придвинула к себе тяжелый кирпич шканечного журнала «Шхуны». Машинально раскрыла журнал на последних страницах и прочла. «На шхуну солдата поставили с ружьем. На губной гармошке играет бойко, а говорить учнет, так точно собака лает. Гав, гав! И фамилия у него какая-то чудная. Антервентом прозывается». Ночью Антипка Сорокаум якорь поднял и шхуну в море вывел. Антервент проснулся, из ружья палить зачал, так мы его к рыбам кинули. «Крейсер Осев за нами гонится. Антипка Сорокаум всем по зубам надавал, велел топселя ставить. Высоко, страшно. Ушли от крейсера, а шхуну наотмель выкинули, чтобы врагам не досталось. На-ка, Борис Нилыч, выкуси». Антипка Сорокаум. Что-то очень знакомое в этом имени. Уж не Прохор ли рассказывал ей? Или она слышала это имя в своей молодости? От кого? Сорокаум? Сорокаумов. Антипка теперь, если только он жив, стал Антипом. А что, если я... Ирина Павловна придвинула к себе телефон, набрала нужный ей номер. «Это я, Генрих Богданович. Простите, что тревожу, но мне больше не с кем поделиться. Ведь я нашла капитана. Да-да, нашла капитана шхуны. Это Антип Сорокаумов». Через несколько дней из областного бюро справок был получен ответ на запрос института, в котором сообщалось, что Антип Денисович Сорокаумов, возраста 64 лет, живет и здравствует на своей родине, на берегу Белого моря, в селе Голомянье. Рябинина выехала из Мурманска в тот же день, поручив дела по подготовке к экспедиции своему заместителю-гидробиологу Рахманинову. Приехала она в село в полдень. скрипел под ногами снег, вился над избушками дом рыбацких очагов, лаяли собаки. Село было древнее и знаменитое. На весь север оно славилось своими мастерами-корабельниками. Из века в век село ладило шняки да шхуны, которые бороздили океанский простор, появляясь то возле Грумонта, то возле Вайгача. И, проходя по узеньким заснеженным улочкам, женщина испытывала легкое приятное волнение. Сама улица, тесно застроенная деревянными особнячками, с высоко поднятыми над землей окнами, с резьбой, коньками и флюгерами, напоминала старую Москву до французского пожара, знакомую Ирине Павловне по старинным олеографиям. Наконец она остановилась перед домом, в котором, судя по адресу, должен был проживать Сорокаумов, и с замирающим сердцем постучала в дверь. Женский голос откуда-то сверху ответил с характерным поморским акцентом. «Под сто стучишь! Ворота и так нараспашку!» Ирина Павловна вошла, поднявшись по лесенке в сени, где в облаках пара склонилась над корытом широкозадая женщина, стирающая белье. «Мне нужно Антипа Денисовича». «А вон пройди, милая, через горницу, он там цеевнитеет», — ответил ей женщина, зорко оглядев из-под платка незнакомую гостью. Ирина Павловна прошла и очутилась в светлой комнате о шести окнах. По обстановке было видно, что хозяин дома придерживается старины. Двери синели олеповатыми васильками, пол устилали шкуры медведей, над комодом рядом с моржовым клыком висели часы с кукушкой. Теснились шкафы с фарфоровой посудой норвежского производства, сверкали со стен перья заморских птиц, неожиданные раскраски. А вот и все, что успела заметить Рябинина, когда отдернулся ситцевый полог, разделявший комнату надвое, и перед нею предстал сам Сорокаумов. Ирине Павловне сразу вспомнилась шхуна, четкая стремительность ее мачт, поразительная легкость корпуса, все, чего коснулась творческая мысль мастера. Каково же было ее удивление, когда она увидела маленького седобородого старичка в заплатанной кацавейке с хитро бегающими лукавыми глазками. Домашний шерстяной колпак покрывал его маленькую головку, и от этого старичок казался волшебным гномом из детской сказки. Но что сразу поразило Рябинину, так это лицо мастера и капитана. Чистое, румяное, как у младенца, оно не имело ни одной, даже мельчайшей морщинки. Сорокаумов пригласил гостю к столу, где шипел самовар, горкой лежали пышные челноки с крупяной начинкой, а в миске была кирилка, кушанье коренных поморов, состоящее из смеси ягод, рыбы, молока и ворвани. Ирина, еще не совсем веря, что перед ней сидит человек, построивший шхуну, осторожно спросила — не сможет ли он показать чертежи? Она уже не решалась просить большего, ей хотелось узнать хотя бы схему расположения рангоута и такелажа. Антип Денисович неожиданно рассмеялся ядовитым смешком. «Чертежи на снегу были, а ручьи побежали да смыли. Так и строил ладью на глазок». «А сколько же лет плавает ваша шхуна?» «Да уж теперь, кажись, на 32-ю воду пойдет». «Еще столько же просидит на воде, дочка! Больно уж лес добрый!» Звонко прихлебывая чай с блюдечка, он улыбался. Ирина Павловна поняла, что с этим стариком надо держать ухо востро, и решила идти напрямик. «Антип Денисович, — сказала она, — без вас ничего не ладится. Способны ли вы снова повести шхуну в море?» Ее поразила та легкость, с которой он дал согласие. «Море — это горе, а без него, кажись, вдвое. Я поведу шхуну, тем более карман хоть вывороти, словно в нем мамай войной ходил». «Вы подумайте», — осторожно вставила Ирина Павловна. Сорокаумов обиделся. «Сказываем слово, так стало не врем, дочка. Но вы даже не спросили, куда идет шхуна. А мне хоть накудыкало. Есть спасы за Грумонтом». «В спаса не разучились верить?» «По мне так в кого хошь верь, все равно. Спереди море, позади горе, справа мох, слева ох, одна надежда — Бог». «Ну так значит, договорились», — решила закрепить разговор Ирина Павловна, боясь, что этот странный старик раздумает. Сорокаумов хитро подмигнул в ответ. «А кто надо мной начальствовать будет?» «Ну, хотя бы я». «Молодая еще дочка. Выпей сначала воды, сколько я беды. Ну-ка скажи, какой самый страшный зверь на севере?» «Комар». «А ведь угадала. Ну, а какой самый длинный конец на корабле и какой самый короткий?» «Короткий не знаю. А самый длинный, наверное, будет ваш язык, Антип Денисович», — улыбнулась Ирина. «Тоже угадала, молодец». И посыпались вопросы, которые Сорокоумов задавал, даже не ожидая на них ответа. «А какого дерева нет на севере? А где баяны забрели? А куда водяные черви от святого носа делись? А как медведи в воду влезают? А как олени рыбу ловят?» Ирина Павловна сказала, что ставит ему условия. Сорокоумов мгновенно насторожился. «Какие?» «Вы не будете распускать руки, как делали это раньше». «Хорошо, дочка. Буду по пословице держать голову наклонно, а сердце покорно. И ты еще погоди, полюбишь меня, за что Иван Грозный полюбил ченслера, за ум и длинную бороду. Только и у меня будут условия». «Какие?» «Задаток, капитанская фуражка с капустой в придачу и команда та, которую пожелаю». «А что за команда?» «Мои сыновья». «Каждогодно государству столько мяса да ворова не промышляют, что никакой мясной ферме за ними не угнаться. Их за это даже на фронт не отпускает. Броню дали. Вон они у меня какие». Он показал на фотографию молодого широколицего парня в светлой зюйдвестке, весело рассмеялся. «У меня сыновей четверо, а четырех портретов и не требуется, все они как четыре капли воды. Завел одну фотографию, а любуюсь на всех сразу». «А кто они? Морские зверобои?» «Ты что ж, не видишь, дочка? Мореходному ремеслу сызмало приучены, а умники такие, словно каждому по 100 голов в шею ввинчено. Вот уже я их на шхуне заставлю батьку уважать, чтоб капусту на фуражку обязательно». «Теперь как насчет вашего заработка?» «Эх, дочка!» — игриво отмахнулся старик. «На море Океане, на острове Буяне стоит бык печеный, в боку чеснок толченый. А ты с одного боку режь, а с другого ешь». Ирина Павловна уже начала уставать от болтливого старика. Поднявшись из-за стола, она сказала: «Ну ладно, тогда надо собираться, дело не ждет». «О чем мне собираться? Брюхо вот с собой прихвачу, да зубы еще нечто, ну, язык. Смотришь, и проживу зиму-то припеваючи». Когда Ирина Павловна уже спускалась вниз по лестнице, она слышала, как Сорокоумов окликнул стиравшую женщину. «Катеринка! Тащ сюда шкалик! У меня сегодня праздник! Я снова стал шкипером!»